Он живет на Аптекарском острове во флигеле петербургского эстерната. У вас оружие есть? Да, купил в Лондоне револьвер Смит энд Вессон. В саквояже лежит. Покажите. Дрянь. Это для американских коровьих мальчиков. С пьяну в кабаке палить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. А взамен получите кое-что получше.